Хор. Это ли, Критинка, чудо, по-твоему? Сходных сказаний ты разве не слышала? Песен Ионии, Греции, мифов, в старе о богах, сочиненных поэтами. Все, что на памяти нашей случается, отзвук слабеющий дней незапамятных. Правда, хотя твой рассказ очевидицы, сказка о Майе правдоподобнее, будто сынок ее был чуть родившись, нянек толпой запеленат в свивальнике. Но шалунишка красивый и крепенький скинул пеленки ручками-ножками, так оболочку высохшей куколки вдруг покидает резвая бабочка и, расправляя легкие крылышки, в синю летает с игривой смелостью. Так же и этот плут непоседливый с детства был другом ворам и проказником. У Посейдона трезубец взял хитростью. Меч утащить у Ареса осмелился, лук снял у Феба, щипцы сгреб Гефестовой. Молнии Зевса стащил бы, наверное, если б обжечься не побоялся. В единоборстве подножку дал Эросу, ластясь к Венере, стянул ее пояс. Из пещеры доносится мелодичная струнная музыка, к которой все прислушиваются, продолжающаяся с данной минуты вплоть до паузы, отмеченной ниже. Форкиада. Ваших росказней прекрасней эта струнная игра. О богах забудьте басни, миновала их пора. Вас не понимает время, новых требуя красот. Наше сердце только с теми, кто от сердца речь ведет. Отходит к скале. Хор. Если и в таком отродье музыка еще властна, как же нас ее мелодий покоряет глубина, ярче солнца и денницы, светоноснее зари, миг, когда рассвет родится в сердце нашем изнутри.